Судя по физиономиям врачей и ученых, а также по репликам, работа моего носа на данном этапе глубоко их удовлетворяла. Но в бодрствующем состоянии я ставил этих прожженных циников в тупик. Путал цвета. Иногда не различал простые запахи и приходил в недоумение от их букетов на табличках. Совершенно не делился тем, какие связи возникают в моем мозгу при визитах в палату иностранных профессоров. Но о чем говорит сравнение их запаха с запахом наших специалистов? Разницу эту я улавливал достаточно отчетливо, как и до первой операции. Была она в том, что если попытаться сформулировать точно, что иностранцы просто свободно пахнут, а нашинские советские, вроде шпионов, бессознательно скованы и как бы напряженно придерживают в себе оригинальные свои ароматические характеристики, напоминая чем-то детишек, крайне запуганных родителями и горделивой общественной моралью, которые только и думают о том, чтобы не испортить случайно воздух в метро, в классе, в кино, в гостях и на приемных экзаменах в музыкальной школе. Кроме того, от иностранных светил ненавязчиво попахивала совестью. Это единственный, пожалуй, из источаемых человеком неуловимых запахов, никак не диффузирующий с личными запахами живой кожи, казенной одежды, всех частей тела и жизненных привычек. В присутствии же советских врачей и исследователей запаха совести выразить его, кстати, поэтически невозможно, вообще почти не возникал. Если же он возникал в моем обонянии, то был таким слабым, как нечувствительный пыл в угасшем очаге, и таким как бы никому не принадлежащим, что я ни за что не сумел бы определить, кто из двух-трех белых халатов — робкая личность с еще не совсем загубленной совестью. Много еще чего не сообщал я бригадушке врачей и ученых, хотя отвечал временами более-менее связно. Но нормально поговорив, вдруг срывался, нес изумительную во всех отношениях ахинею и сам при этом искренне изумлялся, откуда берется в башке моей такая фантастическая каша. Какого она происхождения? Лично ли мне принадлежит ее странный, подчас смущающий разум состав, и о чем таком запредельным должна говорить уму и сердцу восхитительно устрашающая непредвиденность призамысловатых моих фантасмагорий. Однажды я издал во сне, в дневном сне, откровенно сладострастный стон, ибо пребывал в возбуждающем опьянении от сдавившего грудь и ударившего в голову самого любимого мною на земле запаха моей жены. Открыв глаза, увидев перед собою Котю и генерала. Несколько раздражала его сугубо комитетская гебуха в смеси с самыми, может быть, стойкими из всех существующих в жизни запашков, запашками властительного всесилия и удручающе никчемного ничтожества. «Герб», — ухмыляясь, — сказал я. Портреты членов, маршала Гарков, Котя, молодец, Серега, сказал генерал, хотя Котя ужаснул мой облик и речь. Ты как бы докладываешь нашей державе, правительству и лично товарищу маршалу о готовности к несению почетной службы, так или нет? Хочу, очень хочу. И листья грустно опадали, отвечаю я двусмысленно. Скоро, скоро, Серега, отдашься любимой, как говорится, работе. А насчет всего такого, в смысле опадающих листьев, не горюй. Все у тебя будет, все пройдет, если доверять показаниям одного библейского умника. Тут генерал вынул из бокового кармана штатского пиджачка револьвер. Продемонстрируй-ка нам свое умение. Ученый сволочь, что-то долго ставит твой нос на ноги. Я вот спрячу оружие, закрой глаза, а ты попробуй его учуять.